Четвертый. В изюбринской коммунальной бане сидели на полке три голых человека, стегались березовыми вениками и вели малосодержательный банный разговор. «Ух, берет!» — повизгивал первый, охаживая себя по спине, по бокам, по голяшкам и по всему прочему. «Ах, пронимает! Ох, еще, еще, еще! Эх, жги, не жалей, 3 месяца в бане не был!» «Очередя?» — спросил второй. Первый опустил веник. — «Ванная, — сказал он, — ванная. Вкривь ее, вкось и поперек. Веришь, нет, сколько в ней не сижу, не берет. Только зудюсь потом, прости ты меня, будто вшивый кобель. Вот так 3-й год и маюсь, как новую квартиру получил». — «Это точно, — поддакнул третий. — Это как пить. У меня у самого этой ванной, можно сказать, по половинке на нос. На меня да на жену, не считая тещу. Хоть залейся. И что ты думаешь? Как суббота, я в баню. Душа просит. Да еще если веничек, молодой, березовый, да сам их наломаешь, напасешь. Что ты? Ну-ка, товарищ, прогуляйся мне вдоль поясницы, не достаю». Второй взял у третьего веник и прогулялся. При этом он сказал: «Ванная против парной не может стоять. Ни в каком разрезе. Ты говоришь, 3-й год маешься?» — повернулся он к первому. — «А я 5-й. Не могу и все. Хоть режь меня, хоть ешь меня». Тут второй подмигнул, хотя среди пара и мелькания веников этого никто не заметил, и добавил в порядке шутки: «Зачем только их строят, ванные? Лучше бы пивные». «Гы-гы-гы», — гулко засмеялся в полог третий. А сбоку, возле перил, сидел еще один голый человек. Он сидел, помахивал веником и молчал, не встревал в разговор, только слушал. Потом четвертый встал, ополоснулся, вышел, надел в раздевалке каракулевую папаху, сел в машину и укатил. Приехав на работу, он велел секретарше никого к нему не пускать и быстренько набросал проект решения. А. Сократить на 1/3 объем жилищного строительства. Б. Освободившиеся средства бросить на сооружение 5 новых бань. В. Усилить охрану зеленых насаждений в пригородной зоне. А на другой день четвертый собрал подчиненных. «Ну как, товарищи, — спросил он, — в баньку ходим?» Подчиненные смолчали. «Не ходим, — отметил четвертый. — Так, другие какие места посещаем? Общаемся с народом?» Подчиненные заерзали. «Не общаемся, — усмехнувшись, констатировал четвертый. — А надо посещать, прислушиваться надо к народу, проникать в жизнь, в самую середку. Так-то». Вскоре проект решения был утвержден. Спустя неделю первый, второй и третий встретились возле киоска «Соки воды». «Здорово», — сказал второй, — «холодничка пропустим?» «Ага», — сказал первый, — «в ванне нагрелся. После ванной, знаешь, хорошо». «Чего ж не в бане?» — спросил третий. «Тю», — сказал второй, — «в баню разок в 2 месяца хорошо, ну, в месяц, кости пожечь, а ванная под боком. Пришел с работы, скинул штаны и ныряй, хоть каждый день. Нет, баня против ванной не стоит, ни в каком разрезе». Тут второй подмигнул, что на этот раз все заметили, и добавил в порядке шутки: «И зачем только их строят, бани? Лучше бы пивные». Засмеялся третий.